Глава 3. Таксячий катализатор. Матильда выглянула в прихожую и подняла брови, увидев Павла. «И чего ты тут застыл? Боишься? А тебя там жена боится. И вот как я так плохо воспитала собственного сына, что его опасается жена». «Алена меня боится? Да что за глупости?» — возмутился Павел. «Она тревожится, что ты за таксу ругаться будешь. Только попробуй». Матильда мрачно сверкнула глазами. «Мам, теперь я тебя боюсь. Не сверкай очами, а то я точно обратно на работу уйду. Я и правда не очень понял, откуда взялась такса». Матильда изложила события, и Павел только вздохнул. «Хорошо, что меня там не было. Я бы еще чего-нибудь сказал тем придуркам, и ее действительно усыпили бы. Вот бедолага. А Алена-то где? Неужели действительно боится?» «Степа опять с зубами. Алена с ним. Только с собаками вышла погулять, чтоб тебе не надо было, и опять с маленьким». Матильда улыбалась вслед сыну, который заторопился в детскую, только руки зашел помыть. «Да чего же хорошо, что они с Аленой встретились. Жил, как пес побитый. Все ожидал подвоха до предательства, сердце себе рвал. А тут? Ну подумаешь, такса. Это же такие мелочи. Да, шумные, заводные, но такие мелочи», — подумала она, проводив взглядом проносящуюся мимо мелочь, и тихонько рассмеялась. «Длинная такая, смешная. Кажется, что когда она так мимо пробегает, за ней что-то осязаемое с пространством происходит. Она тоже готова сорваться с места и помчаться за этой чудачкой. Ну как бы ее сейчас уже не было на свете? Как же можно так обокрасть мир?» А Павел как раз выслушивал сбивчивое обещание Алены непременно пристроить Ириску. «Паш, прости, пожалуйста. Я понимаю, что она и шумная, и топает, и неожиданно все, но ее бы убили». «Погоди, да о чем ты? О такси? Об одной такси? Я уж думал, у нас штук 8 прибыло, что ты так волнуешься. Смешно это у меня. Все ты правильно сделала. Мне только жаль, что тебе пришлось так метаться и переживать». Нет, конечно, если совсем честно, Павел не очень-то был рад. Он устал, мечтал только рухнуть и отдохнуть. Можно было бы и поскандалить о том, что его тут не ценят, о нем тут не подумали, но это же неправда. И ценят, и подумали, и любят. И он и сам бы сделал то же самое, так чего же не нервы трепать? Все-все, не расстраивайся. А, кстати, где это летучее создание? «Да уже у тебя под ногами», — рассмеялась Алена, у которой настроение сразу же стало безоблачным и радостным. «Знакомиться». Ириска и правда сочла нужным послушаться совета Урса, прервать забег и отправиться к хозяину дома на поклон. «Ух ты, забавная какая!» — рассмеялся Павел, глядя на трогательную таксячью рожицу. Уже потом, ночью, когда угомонился Степка, у которого наконец-то прорезался очередной зуб, когда вся живность разбрелась кто куда, а люди устроились на отдых, Алена все-таки не выдержала и расплакалась. «Паш, я не понимаю. Но как это? Они же тоже люди. Живут как люди. Ну пусть как очень состоятельные, и что? Они тоже устают к вечеру, ужинают. Наверное, так же, как мы уже сейчас легли спать, да? И что? Неужели нигде не дрогнет, а? Ни сожаления, ни памяти, ничего? Даже во сне не приснится?» Павел тихонько успокаивал жену, мрачно думая о том, что ничего у таких людей не дрогнет и в них не изменится. И был неправ. В элитном жилом комплексе в превосходной, комфортабельной квартире устроились на отдых те, о которых думали Павел и Алена. И, казалось бы, все в их жизни было прекрасно, но кое-что уже изменилось. Незаметно, но фатально. Это увидел бы Урс, даже Ириска могла бы разглядеть, но они сами не почувствовали, как их личные ангелы-хранители, опустив головы, отступили от них дальше. Еще дальше. Им уже не докричаться до своих подопечных из такой дали, не подать знак, не защитить и не подойти ближе, пока люди не смогут что-то изменить в своей жизни. Ириска смотрела в темное окно и снова боялась. «Ты чего не спишь?» — уточнила у нее кошка-мышка. «Страшно». Ириска и носилась так неуемно в надежде разогнать тревогу, но ничего не вышло. И она снова ползла из углов, шуршала из щели за плинтусом, вползала в сердце. «Что тебе тут страшно?» — удивилась мышь. «А вдруг мне все это снится? И я завтра проснусь там, у них. И они снова меня повезут? Или вовсе не проснусь? А я? Я тебе тоже снюсь?» — с научным интересом уточнила мышка. «Да, все это». Ириска мотнула головой, уши смешно закачались и обреченно повисли жалкими тряпочками. Мышь собиралась было рассердиться, а то и укусить эту дуреху, чтобы про приличную кошку глупости не думала, но присмотрелась и сообразила, что такси действительно страшно. Так страшно, что она уже мелко дрожит. «Ой, ну почему собаки такие странные?» вздохнула мышка, сбегала за Алей, и они обе устроились рядом с Ириской. «Не бойся, мы не позволим тебе пугаться», грозно пообещала мышь, а жалостливая Аля нежно полизала голову Ириски. Матильде Романовне не спалось. Она вышла на лоджию, заодно и цветы решила полить, чего просто так мыкаться. А проходя мимо гостиной, увидела, как вокруг спасенной таксы расположились мышка и Аля. «Как удивительно устроен мир», — подумала она. «Люди, которым дано так много... Нет, я не про деньги, эта штука такая относительная. Я про возможность решать судьбы других существ. И вот эти люди не понимают, не видят, не чувствуют чужой боли, страха, в упор не видят любовь. Так себя обкрадывают, что становятся душевно нищими. Когда в душе пусто, невозможно туда ничего заложить ни за какие деньги. Можно заглушить эту гулкую пустоту трескотней комплиментов или звоном побрякушек, шорохом купюр или ревом крутых машин. Только она все равно не исчезнет, а будет расширяться, пока не лишит человека даже этой эфемерной радости и иллюзий. Всосет в себя все. Ну, каждый выбирает для себя и имеет то, что выбирает. Каждый выбирает для себя, только редко это понимает. Она могла бы быть очень состоятельной, но многим отказывала, не желая продавать свой душевный покой. Сколько бы ей ни говорили именитые коллеги о том, что в их профессии излишняя разборчивость — это непозволительная роскошь, Матильда упорно делала только то, что считала нужным. «Всех денег я не заработаю. На жизнь хватает, а торговлей совестью я не занимаюсь», — говорила она себе. С коллегами, правда, отшучивалась, не считала нужным выворачивать наизнанку душу. Зато теперь точно знала, что права. Ее ровесники, близкие ей по уровню квалификации, кто умер, подорвав здоровье постоянными стрессами, кто спился, кто уехал в глухую деревню, пытаясь сбежать от себя, кого-то и вовсе пристрелили благодарные клиенты, сочтя, что адвокату слишком много знать не очень полезно для здоровья. Она как раз сегодня днем случайно встретила Матвея Сергеевича Гласова. Они когда-то учились вместе, дружили. Матвей в нее даже немного влюблен был. Марина тактично отошла в сторону, давая им пообщаться, и Матвей принялся рассказывать о сокурсниках и общих знакомых по адвокатскому делу. А в конце разговора напросился в гости. «Дорогая, я так давно тебя не видел. Я просто не могу тебе позволить снова исчезнуть», — приговаривал он профессионально поставленным голосом. Матильда расправила листья традисканции и пожала плечами. «Ну, подумаешь, придет в гости, напою чаем, пироги испечем, невелик труд». Решила она и отправилась отдыхать, по дороге еще раз полюбовавшись на спасенную Ириску и двух кошек, охраняющих ее сон. Утром выгул собак превратился в сплошное веселье. «Это не собака, а настоящий ткацкий комбинат в миниатюре!» Алена потрясенно осматривала поводки Урса, Айки и Бека, которые Ириска связала собственным поводком в нечто монолитное. «Кто там узел мечом распутывал?» — уточнил Павел. «Александр Македонский», машинально ответила Алена, отцепив карабины от ошейников и быстренько разбирая получившуюся головоломку. «Умный был мужик», — хмыкнул Павел. Леха решил пожертвовать собой на благо семьи и взял Ириску на индивидуальный выгул, вывел ее первой и столкнулся с соседом, выводящим Мэгги. Пока ехали в лифте, собаки познакомились, а пока гуляли, сосед Сергей, выяснив историю Ириски и не найдя приличных слов для характеристики ее прошлых хозяев, что-то гневно и невнятно бурчал. «Ты в приюте жила?» — крутилась Ириска вокруг Мэгги. «Ой, а вдруг меня тоже в приют отдадут?» «Ты глупая, что ли? Как ты такое можешь думать? Ты разве совсем в людях не разбираешься?» «А что? Мне сказали, что если хозяев не найдут, то я останусь у них. Но я сегодня так все запутала. Понимаешь, оно само получается. Я же не специально. Просто круть туда, верть сюда, оглянешься, а вокруг уже такое...» Описала она полосу разрушений, которая может случайно образовываться после таксопробега. «Да и ладно, подумаешь, запутала она, напугала. Я вот вчера того, штучку, куда цветы ставят, смахнула. И чайник». «Откуда?» Ириска чайники и вазочки видела только на столах, на полу они не живут. «Ну, откуда-откуда? Где стояли, там и смахнула. Мимо пролетала, а они почему-то тоже полетели. И ничего такого страшного. Хозяйка только испугалась, что я лапы порежу. Неужели ты думаешь, что хозяева-хранители понимают тебя меньше?» «А, ну тогда ладно. Тогда хорошо», — успокоилась Ириска. Светлана закончила огромный проект и ехала домой в расчудесном настроении. «Ваня скоро будет. Как раз вместе погуляем. Ужин. Что-нибудь сейчас приготовлю. И что-то я давно в центральный теремок не заходила. Так и уработаться можно в конец. Так приду, а у меня племянник и спросит. «Тёть, а вы кто такая?» Перспектива Свете не понравилась. И она, войдя в квартиру и нагладив счастливых собак, решительно отперла задвижку на лоджии. «Люди, к вам можно?» «Не можно, а нужно. Заходи, конечно. Только собак пока не пускай. Тут твоя сестра вчера добыла новенькую животинку», — ответил ей голос бабушки, Света только хмыкнула. «У меня сестру на Северный полюс запустили. Она и там чего-нибудь найдет. Белого мишку, например». «Осторожно, в коридоре. У них ралли», — выглянула из детской Алена. «Ой, ну я же сказала, что осторожнее надо». Светлана, которая еще ни разу не попадала таксой под колено с размаху, переживала ценный опыт, уехав практически верхом на бэке в гостиную. «Ой, мамочки мои, не к ночи помянутые, да кто же это?» Она, оказавшись в результате на ковре, со смехом пыталась уклониться от извинений и риски. «Вылитая колбаса на лапках. А какая любвеобильная. Ой, не лежись. Кася со мной разведется». «Поздно, моя дорогая, хотя смывать косметику тебе уже не надо. Ириска справилась», — хохотала в дверях Алена. «Ты так и будешь на ковре восседать? Тебе ужин сюда доставить?» «Как я много потеряла, когда занималась работой и не приходила к вам». Света зажала таксу под мышкой и, обретя относительную свободу действий, встала. «Слушай, а это создание ты откуда добыла?» Выслушав историю появления у них Ириски, Светлана разом помрачнела, достала погрустневшую таксу, смачно поцеловала ее в нос и хищно повернулась к сестре. «И, конечно, ты не выяснила, кто ее бывшие уродские хозяева?» «Каким образом? Представиться сотрудником полиции и попросить паспорта? Со Степкой и переноской в руках? Да и потом, нафига они мне нужны?» «Тьфу ты! Ну как ты не понимаешь? Ты вот когда за грибами ходишь, поганки узнаешь?» «Ну, конечно. Вот и таких надо знать, чтобы не вляпаться ненароком. Может, они завтра ко мне придут как клиенты, а я и знать не знаю». «Будешь предъявлять фото подозрительных клиентов мне на опознание», — парировала младшая сестра. «Кстати, тебе такса не нужна?» «Не, мне и моего тандема очень даже хватает». «Так ты... колбаса! Не смей расстраиваться. Будут у тебя отличные хозяева». Ириска решила послушать добрый совет и расстраиваться не стала. Тем более, что ее познакомили с огромным Блэком и невеличкой Кассией. Когда Иван пришел домой, шум, доносящийся с лоджии, его немного ошеломил. Но он, как человек, закаленный морально и психологически, смело отправился на поиски источника этого топота и грохота. «Елки-палки!» — только и смог сказать Иван, узрев собственного Блэка, который, азартно взлаивая, крутился, пытаясь поймать нечто небольшое, рыжеватое, длинное и юркое, крутящееся между его лап. «Динамо-машина какая-то!» «Не, катализатор!» — не согласился с ним Леха. «Я понял. Таксы — это катализатор. Если их к пандам запустить, даже те увольни бегать начнут. Возможно, прямо вверх и вниз по бамбуку».